Короче, надо это делается так. Выходишь с Нинджама, сидишь, играешь, пока не получается. Вот. Ну, а в Нинджаме это не катит, потому что кто тебя будет ждать, пока ты будешь разбирать там. Зато я знаю одну песенку. Или, например, Джордж Бенсон. Кстати, меня слышно вообще? Я услышал, это был Джордж Бенсон, Beyond the Sea. Какая песня. Вот только когда начал учиться джазу, да, отлично. В плане играть, я эту песню сыграть не смог еще. Но сейчас вроде как могу. Ты спросить что-то хотел? Сначала такое придумал. Ничего не хотел, что забыл, если честно. Чуть ниже, пожалуйста, на один тон. Это ми. Да, все нормально. Как насчет колыбельной на ночь? Ну, играй какую-нибудь импровизацию. Тут не импровизация будет, я говорю за колыбельную сейчас. Я понял. Давай. Что я, блин, я давно так не играл вообще пару этих произведений, поэтому я просто их забываю. Сейчас надо тут вспомнить аккорды. Шесть. daddy is rich. Отлично. Слушай, а ты Dire Straits не слушал вообще? В общем, это, конечно, все интересно. Как насчет, возвращения в зиму? Thank you. Сейчас, секунду, подойду. Thank you. Вот так. Я сижу, играю. Потом начинаю разбирать, и все выходят с комнаты. Валентин. Так оно и бывает. Да. Слушай, ну я это самое. Пойду, рад был видеть тебя, слышать. Вот. Надеюсь, еще поиграем. Слышать, да. Конечно. Нет проблем. У меня такое впечатление, что у тебя бешеная задержка там. Так и есть. Ну, вернее, скорее я с задержкой. У меня интернет такой, беспроводной. Блин, как ты там играешь, бедно? Я-то тебя слышу в реал-тайме, а у тебя задержка там бешеная. Ну, я дохожу. Ну, ладно, давай, так пока. Есть.